Утром нас разбудили на зарядку. Ничего не понимая, сонно зевая, я вышел в коридор и посмотрел в спину молодого мужчины в спортивном костюме, который шел по коридору и стучался в комнаты, поднимая нас. Многие, такие же, как я, завернувшись в одеяло, выглядывали из комнаты, тоже недобро смотрели на инструктора. Вышедший из соседнего номера Вольт прояснил ситуацию. Он, оказывается, платил санаторий со всеми возможными процедурами, включая спортивные игры и зарядки. Даже экскурсии намечались в город. Я лично против не был, но предупреждать надо. Вернувшись в комнату, никто еще и вещи толком не разобрал, разве что девчата успели. Я из сумки достал новый спортивный костюм, кроссовки, надел все это, вышел в коридор и поспешил за остальными вниз. На первом этаже проживали в основном малыши. Их не будили, чуть позже, перед завтраком поднимут. А мы жили на втором этаже, и нас подняли всех. Многие парни и девчата с недоумением смотрели на инструктора и повторяли за ним движение, которое он выполнял, и скороговоркой произносил что-то вроде «сели-встали», однако никто не возмущался этой детской зарядкой. Когда он, наконец, разрешил разойтись, ученики тут же разбились на пары и стали уже нормально тренироваться. Старшие со старшими, средние со средними. Инструктор большими глазами наблюдал, как две девочки лет 13 отрабатывают бросок через бедро. Десяток парней в стране качали пресс, двое бегали по спортивному городку на скорость по пересеченной местности. Я стоял рядом с ним, смотрел, все ли в порядке, поэтому инструктор обратился ко мне. «Это что такое?» «А что, разве в сопроводительных документах не было сообщения о том, что все мы спортсмены? Вот я, например, занял первое место по городу в боевом самбо и скоро собираюсь сдать на КМС. Тут все такие. А когда оплачивали наше здесь проживание, то заказ был не с нами эти руки на пояс проводить, а с малыми, которые на первом этаже живут». Тот сдул челку с глаз и пробормотал. «То-то на меня во время зарядки все как на идиота смотрели. Видно, напутали что-то в бумагах». «Ничего, малые сегодня поспят подольше, а завтра принимайтесь за них. Там часть из республик, где с языком плохо, но русский они понимают. У нас свои тренеры, так что тренировать нас не надо. Экскурсии там или общеобразовательно – это можно. Остальное мы сами. Но все равно спасибо за ранний подъем, хотя мы сегодня как раз попозже встать собирались». Инструктор только расстроенно махнул рукой и сначала сопроводив нас в душевые, потом повел в столовую, где мы были не одни. Присутствовали другие дети. Завтрак был вполне на уровне. После него за нас взялись уже другие работники санатория, но я и часть старшей группы отказались от их мероприятий. У нас были свои планы. Также я выдал Вольту деньги, чтобы он раздал старшей и средней группах на карманные расходы, а также дополнительно выделил воспитателям малышей, чтобы они покупали все, что те попросят. В разумных пределах, разумеется. Кассиром стала одна из девочек, которая работала в штабе. В общем, я ей почти всю наличность отдал. Рядом с санаторием находилось село с магазинами. Выходить подросткам разрешалось, но с кем-то из старших. Ничего, воспитателей у меня хватает, справятся. Часов в 9, почти сразу после завтрака, я и часть бойцов, тех, что отобрал, приняли душ, оделись в цивильную одежду и покинули территорию санатория. Пусть мои ученики пока отдыхают, я видел программу, она была насыщенной, а мы пока другие дела решим. Дойдя до остановки автобусов, я посмотрел на небольшую группу ожидающих и повернулся к Мику, сказал: «Пора своим транспортом обзаводиться. Сейчас едем и купим. У троих права есть, три машины приобретем на них. Так мы мобильней станем». «Хорошая идея», — кивнул тот. «Конечно, у меня были легковые машины из мертвого мира, но они находились на складах, система разворачивания которых мне была пока недоступна. Это у баулов с летной техникой была упрощенная схема, а те я не развернул, пока ко мне не вернутся магические способности, и я тренировками не подниму их на прежний уровень». Наконец подошел новенький пазик, и мы все прошли в его салон. Свободных мест не было, пришлось ехать стоя, держась за поручни над головой. По пути часть пассажиров выходила, часть заходила, но все равно мы ехали стоя, давая места пожилым людям. Наконец добрались до ближайшей станции метро. Ученикам все было в нове. И касса, и турникет, и металлорамка, и сам электропоезд. Ну ничего, с интересом поглядывали вокруг, улыбаясь молодым девчонкам. Гормоны никуда не денешь, привыкали постепенно. А детектора мы прошли спокойно. Оружие-то в безразмерных сумках было, включая тяжелое. Добравшись до знакомого ломбарда, я продал той же женщине еще золото, получив наличные, и мы направились на самый крупный авторынок Москвы. «Учитель, за нами хвост», — сообщил один из бойцов сопровождения. «Со мной было шестеро, четверо из них чисто армейцами, а вот двое получили знания офицеров ФСБ, причем так называемых тертых волчар, так что они сразу засекли за нами слежку, не успели мы удалиться от ломбарда далеко». «Много?» — не оборачиваясь, спросил я. «Две машины, три топтуна. Контора работает, знакомая схема», — ответил боец. «Разделяемся. Ваша задача — взять одного топтуна и допросить». «Степень допроса», — уточнил тот же боец. «Не ломая. После допроса позвоните мне и скажете, что взяли старшего товарища. Это значит, вы вроде как из смежной организации, после чего отпустите его и извинитесь. Встретимся вон в том ресторанчике через час. Его Макдоналдсом называют». «Стволы демонстрировать?» «У кого грач имеется?» «ТТ, Вальтер и Парабеллум и тут не в ходу у спецслужб. Работайте под них». «Разрешить выполнять?» «Расходимся», — кивнул я, и мы быстро разошлись на перекрестке. То, что нас запеленгуют по сотовому, я не боялся, мы уже сменили номера, да и парни Вольта за этим следят. Не дадут чужим работать, еще и нам сообщат. В комнате Вольта был организован штаб со спутниковым слежением, тот уже доложил об этом. Я с Миком и еще одним бойцом свернули, используя дворы и подворотни, ушли от слежки, укрывшись в глухом дворе. Это было непросто, но смогли. Остальные двое безопасников и два парня-армейца, оставленные для силовой акции, направились прямо. Как только они получили сигнал от нас, что мы благополучно ушли, использовали тот же маневр по сбросу хвоста, но им уже пришлось пострелять. Похоже, командир группы слежения что-то понял и отдал приказ на захват нашей четверки. Пятеро опытных оперативников, да еще трое выскочивших из подъехавшей машины, рванулись к ним. В результате семеро остались лежать на асфальте с травмами разной степени тяжести. Мои парни подхватили вырубленного командира группы захвата, закинули его в машину и с визгом тормозов стартовавшего автомобиля унеслись прочь. При этом прострелив шины той, что последовало за ними. Да еще они у всех удостоверения оружия забрали. Подозрение подтвердилось, ФСБ работало. Так как операция была проведена не так, как мы планировали, произошла силовая акция, то я велел вести языка ко мне в глухой двор. Парни Вольта направляли их, наблюдая за бойцами со спутника, так что через 5 минут старенький Ниссан затормозил передо мной. Я амулетом привел сознание командира, и его вытащили из машины, поставив на ноги. Держа в руках пачку удостоверений, я демонстративно открывал их, разглядывал, что там написано. Открыв последнее, владельца, что стоял передо мной, спросил: «Ну и какого хрена вам от меня надо, товарищ майор?» Тот зыркал глазами, но молчал, лишь шикал эфиром радиостанции, висевшей у него на поясе рядом с пустой кобурой. Вызывали какого-то четвертого. Я подозревал, что этот четвертый стоял передо мной. «Сейчас не времена благородных офицеров, они куда страшнее. Пуля в ногу и калека на всю жизнь», — сказал я, покосившись на то, как Мик прижал ствол своего любимого ТТ к ноге майора. «Я же не выпытываю никаких тайн, которые нужно держать в секрете. Просто скажите, как вы на нас вышли и кто нас сдал. На своих товарищей можете не рассчитывать. Мои люди отслеживают их, а также блокируют сигнал вашего сотового и маячка в машине. Вас не скоро найдут, у нас достаточно времени для допроса». «Жена владельца ломбарда», — наконец ответил майор. «Она давно с нами сотрудничает. Вчера днем сообщила о группе подростков, которые сдают золото с неизвестными и незнакомыми примесями. Наши эксперты поработали с ними и сообщили, что месторождение этого золота нам неизвестно. Также озадачили оттиски на монетах. Они тоже неизвестны, все привлеченные нумизматы-эксперты в недоумении. Был отдан приказ установить наблюдение за вами, если вы снова появитесь в этом ломбарде. Все остальные тоже обзвонены». «Вот почему она нас так долго держала и проверяла монеты», — кивнул я сам себе и посмотрел на ФСБшника. «Вот что, майор, у тебя есть шанс подняться по карьерной лестнице. Думаю, информация все равно уйдет, так что скрывать ее смысла не вижу. Значит так, мы из другого мира, родились не на Земле, ну кроме меня, конечно, я здесь жил, так что вполне могу пойти на сотрудничество, если это президента, естественно, заинтересует. Скажу сразу, буду общаться только с ним, никаких других глав государств, особенно из Европы и США, брезгую. Я маг, архимаг боевой магии граф Арни Киссон. Эти парни мои ученики. Я могу многое. Думаю, вы уже слышали о налете авиации времен Великой Отечественной войны на позиции нацгадов. Объясню. В прошлом мире, где мы были, шла Великая Отечественная война, 42-й год. Трофеев, как вы поняли, у нас много. Особенно поэтому мы участвовали вчера в параде под видом клуба «Звезда». Мои ученики были на той войне и стреляли в немцев. Они этого были достойны. Я передам вам записи. Там съемка бомбардировки Киева и штурмовка позиций нациков с комментариями экипажей, ведущих боевую работу». Майор смотрел на меня с недоумением, веря и не веря своим глазам. Бросив пачку удостоверений на сиденье машины, я достал из кармана флешку с копией записи боев в этом мире против укров, смонтированной парнями Вольта. Там же были записи боев, которые вел Мик в 42-м. Потом набил на сотовый майора свой номер. «Я вам сказал, кто мы. Вот флешка с видео и мой номер телефона. Вы его можете даже не пытаться отследить. Не получится. Встреча с президентом завтра в 3 часа дня. Думаю, вы успеете ее организовать. Позвоните, согласуем все». «Я не верю во все это», — прямо сказал майор. «Во что?» «В магию, естественно». «Хорошо», — кивнул я и велел парням. «Держите его». Те зафиксировали вытянутую руку майора, тот возмутился и потребовал, чтобы его отпустили. После чего ему в руку ниже локтя воткнули до рукоятки штык от немецкого карабина. Потекла по руке кровь и закапала на землю. «Вытаскивай», — скомандовал я Мику, и как только он сделал, сперва дал насмотреться на рану майора, потом заживил ее средним исцелением. «Я могу этим амулетом все лечить, даже СПИД и рак. Уходим». Оставив растерянного майора щупать руку, где на его глазах исчезал белесый след раны, мы ушли в подворотню. Там поймали такси и, сменив еще две машины, но уже частников, добрались до авторынка. Воль доложил, что майора очень быстро нашли. Он пришел в себя и вызвал помощь по рации. Оружие оперативников и удостоверения были в машине, чтобы не злить их и не подставлять. Так что информация наверх пошла. Надеюсь, майор не оплошает. По виду тот был еще тем волчарой. Сегодня было воскресенье, авторынок работал. Правда, по-моему, он и в будние дни работает. Не знаю, я себе машины всегда в автосалонах брал. Благо, было на что. «Командир, что ищем?» – спросил Мик. Мы стояли недалеко от входа, даже пришлось отойти в сторону, так как людской поток тут был довольно плотным, и посматривали по сторонам. О местных карманниках я уже предупредил. Мы стояли неподалеку от входа на авторынок, рядом с которым стояли магазины-ларьки в контейнерах, где продавали все для автомобилей. Когда мимо проходил довольно крупный мужчина за 30, я, прищурившись, посмотрел ему вслед. «Учитель, это ваш знакомый?» – тихо спросил Мик. «Старый знакомец», – подтвердил я и, вспомнив о прошлом вопросе, сказал. «Нам нужен новый микроавтобус с затонированными стеклами, лучшая иномарка, ну и пара машин-вездеходов, то есть внедорожники. Деньги есть, подберем что-нибудь». «Может, УАЗик возьмем?» – предложил капитан. «Они к нам как-то привычнее, да отремонтировать отверткой да молотком можно». «Для маневренных боевых операций УАЗики, конечно, предпочтительнее, парочку армейских можно взять, но тут встречают по одежке. Поясню, чем богаче ты одет и чем дороже у тебя машина, тем больше уважения. У меня здесь дела еще есть, так что будем брать технику покруче, пару джипов и микроавтобус. Автостоянка у санатория имеется, там и будем ставить. Позже посмотрим водные мотоциклы, байки и квадроциклы, могут пригодиться в других мирах». «Хорошо». В это время в толпе, идущей к выходу с территории авторынка, я снова увидел своего старого знакомца. Он возвращался с покупками, держа в руках по сверкающему никелированному литому диску, явно для внедорожника. Мужчина мне действительно был знаком, он вырос в том же детдоме, где и я, только служил в морской пехоте и был младше на 2 года. Это был личный водитель Валюхи и преданный как собака. Валюха, я уже говорил, много парней переманила к себе из наших. С этим он не прогадал. Верные все, да что говорить, и я никогда его не подводил и не сдавал. Идем. Мы покинули небольшой тупичок и направились к огороженной площади, где было множество автомобилей. Парни взяли меня в коробочку, внимательно отслеживая всех вокруг. Так было проще предохранить меня на случай атаки. Так и шли. Первым делом я направился от входа чуть в сторону, где на видном месте стояли самые дорогие иномарки. «О, Глендвагены?» — хмыкнул я. Мы подошли к машинам и стали их изучать. Судя по листкам бумаги за стеклом, им было по 3 года и просили за них по 7 лямов с мелочью. В это время зазвонил мой телефон, это был штаб. «Слушаю». «Командир, это Вольт. Майор уже в управлении докладывает о вас. Свой телефон он выключил. Но мы нашли близкий сигнал радиоизлучения, видимо, он принадлежит тому, кому идет доклад, и слушаем». Майор все честно доложил. «Тот, кого он называет полковником, ему не верит. Отправил приказ в экспертный отдел выяснить, чей у вас номер телефона и где вы находитесь. Сейчас собираются просматривать видео, что вы им дали. Нам продолжать блокировать ваш номер от возможности прослушки навигации? Вашу деятельность могут засечь? В принципе, да, но вычислить, где мы работаем, уже нереально. Мы через свой спутник работаем. Там полная блокировка сигнала идет. Мы сами можем парализовать им часть работы». «Хорошо. Пока отслеживание этих деятелей прекратить, не нужно, чтобы они нас засекли. А вот мой номер защитить со всех сторон и от прослушки, и от возможности определить, где я нахожусь». «Сделаем, командир», — уверил меня на штаб, и мы разъединились. Убрав телефон, я указал на машины и буркнул. «С такими ценами, похоже, действительно придется брать УАЗики». «А я о чем?» — заулыбался Мик. «Идем дальше». Техники было очень много, куда не бросишь взгляд, сплошные крыши автомобилей. А мы гуляли между рядов и выбрали себе по вкусу ту технику, что должна была служить довольно продолжительное время. Мы уже приметили десяток внедорожников, в основном марки Kia и Toyota, то есть серединку цены и качества. Потом я увидел Defender и решил, что его-то не упущу, и мы направились к внедорожнику, имеющему пятнистый зеленый цвет. Судя по лебедке спереди и багажнику сверху, сзади была лестница, машина чисто для охотника. Да и окрас на это намекал. Высокая проходимость и такая же надежность, да и резина не для трасс, только для тех дорог, куда на гламурной тачке не заедешь. Парни минут 10 изучали трехлетнего красавца, но и так было видно, что машина ухожена. Хозяин за ней следил. Сейчас Мик сидел на месте водителя и слушал тарахтение дизельного движка, после чего, погазовав, посмотрел на меня и понял – не отдаст. И мне не жалко подарить ему такого красавца. «Сколько?» – спросил я у хозяина молодого паренька. Тот неуверенно замялся, по виду типичный ботаник, как только его перекупы на машину не развели, и также неуверенно ответил. «Я тут походил по рынку, такие же машины такого же года стоят почти 2 миллиона. Я отдам за полтора». «Берем», – кивнул я, так как этот красавец стоил в половину больше. Он все же был адаптирован для бездорожья, и вложено в него было немало. «Эй, парень, мы уже договорились». Агрессивно выдвинув вперед челюсть, к нам подошел крупный мужик. Судя по барсетке на плече и внешнему виду, это был яркий представитель семейства перекупов. Я уж думал, они тут работать перестали, упустив такую перспективную тачку, а нет. Похоже, они обхаживали продавца. Схема проста, как молоток. Сговаривались трое четверо перекупов, и по одному, под видом покупателей зевак, начинали давить на мозги продавца. Мол, тачка столько не стоит, опускай цену, засмеют тебя с этой ценой. С каждым таким подходившим, который на него морально воздействовал, продавец все чаще и чаще думал, что действительно задрал цену. Те шли на второй круг и снова говорили, что планку нужно опустить, держа психологический прессинг под контролем. Понятное дело, не со всеми такое проходило. Выбирали те, кто мог поддаться на нее. Глаз у них был опытный. Потом подходил очередной перекуп с деньгами и брал тачку. Бывало, на треть, а то и на половину цену удавалось сбрасывать. Видимо, мы подошли после первого круга, так как продавец был хоть и не уверен, но еще держался, и поломали перекупом всю схему. Проколы у них бывали, особенно обидно, когда сбиваешь цену до нижней планки. Тут подходит сторонний зевак и, удивляясь цене, тут же покупает машину, оставив перекупов ни с чем. Всякое бывало. Обычно перспективных покупателей отваживали от тачки, а нас, видимо, не успели. Думали, посмотрим и дальше уйдем. А тут, заметив, что машину берут, они теряли не меньше полумиллиона, а вполне возможно и больше. Вот и влезли. Эту фразу богатырь сбросил Мику. Он был старшим среди моих ребят и вел себя соответственно, как командир. Поэтому его в нашей команде и приняли за главного. «Ведь так?» – с напором обратился мужик к продавцу, отчего тот еще больше растерялся. «Молчи!» – положил я руку на плечо продавца, после чего посмотрели на перекупа. «Вали, тачку уже взяли». «А ты, сопляк, чего вообще влез в разговор взрослых дядей?» – изрядно удивился мужик. «Мик», – коротко сказал я. «Орт, Олег», – передрисовал тот, как опытный командир. Почти мгновенно перекуп получил удар ногой в солнечное сплетение, и когда согнулся от удара, коленом по лицу. Схватив его за шкирку, наш сержант-спецназовец подтащил здоровяка ко мне, причем так, что тот стоял на коленях, и, нажав на определенную точку на плече, отчего тот скривился и взвыл, жестко велел. «Проси прощения у учителя». «Вы что делаете?» – возмутились три оставшихся перекупа, агрессивно направляясь к нам, но тут же сдулись. Двое парней просто задрали рубахи и показали рукоятки пистолетов. «Извините», – морщись почти сразу сказал первый. Говорил он неискренне, моим ученикам это отчетливо было видно. Да и как по-другому. Они все умеют пользоваться истинным зрением, определять настроение по ауре, так же, как какими недостатками тот страдает, какой характер имеет, я научил их еще на первом курсе. Там был целый раздел теоретической магии, этому посвящен. Дальше они учились на тех, кто рядом, пока не освоили это не особо сложное искусство. При допросах истинное зрение, кстати, очень хорошо помогает. Именно поэтому ученикам я и не врал никогда, а если не хотел говорить, просто молчал. Аура у меня была открыта, и они все видели. Их уважение я терять не хотел. «Искренне говори, черт!» В руках Олега появился штык-нож от СВТ, кончик которого замер в миллиметре от глаза перекупа. В этот раз тот извинился искренне, хоть изрядным испугом. Мои парни его явно пугали. «Извинения приняты», — кивнул я и добавил. «Вали». Тот встал и на подкашивающихся ногах направился прочь, когда его окликнул. «Заработать хочешь?» «А кто не хочет?» — вопросом на вопрос ответил он, отряхивая штаны. Здоровяк достойно перенес удары моих парней, и кроме синяка, наливающегося под глазом, других следов не имел. «Нужны такие тачки», — Похлопал я по капоту Дефендера рядом с воздухозаборником. Чем больше, тем лучше. Количество не имеет значения, берем все, но чтобы все машины были в приличном состоянии. Ну и подскажешь магазин, торгующий запчастями для них, а лучше оптовый склад. Еще нужен микроавтобус поновее. Год, можно два, с тонированными стеклами. Что я буду с этого иметь? Ты будешь торговаться. Разница с ценой хозяина и с той, на которую ты ее собьешь, твоя. Но и не перегибай, и с хозяевами договариваться поднимать цену не советую. Заметим, накажем. Я берусь за нее, кивнул мужик. Телефон? Олег, дай свой. Сержант подошел к перекупу, и они сделали дозвоны. Потом тот замялся, не зная, как ко мне обращаться, и спросил. Адрес мастерской не надо, где такие тачки переделают? В принципе, интересует, но все зависит от количества машин, что вы нам найдете. Когда группа перекупов поспешила прочь, Мик спросил. Зачем они нам? Время. Они сэкономят нам время. Ладно, поехали эту машину оформлять. Мы сели в машину, Мик за руль вывел ее со стоянки и медленно, стараясь не наехать на покупателей, направился к выезду. Пока мы ехали, ботаник пояснил, откуда у него эта машина. Отец заядлым охотником был, умер, вот он и распродавал его имущество. Сам не любитель с ружьем по лесу или болоту ходить. У ворот мы покинули машину, за руль сел Орд, у него были права, деньги я ему дал, и он вместе с владельцем поехал в здание, где идет перерегистрация автотранспорта. Его задача снять машину с учета, вручить деньги бывшему владельцу и отогнать ее на стоянку к санаторию. Машина эта нам нужна исключительно для поездок по бездорожью, то есть по другим мирам, и регистрировать ее в этом мире я в принципе не собирался, просто ни к чему. Хотя все документы купли-продажи у нас были. Так как всю наличку, что у меня была на руках, я отдал Орту, тот честно должен был расплатиться с бывшим владельцем, то нужно решать этот вопрос, и я связался с Вольтом. Тот понял проблему мгновенно и сообщил, что все деньги бандеровцев перевел на один счет, и с него можно совершать электронную оплату. «Молодец», — похвалил я его. «Будь на связи». Убирая телефон в карман, я обратил внимание на что-то пристально разглядывающее у Мика. Проследив, куда направлен его взгляд, увидел сидящего на самом санцепёке паренька в камуфляже с орденом мужества на груди. Его лицо было наклонено, ему явно было стыдно. Рядом картонка с просьбой помочь деньгами на лечение матери. У парня отсутствовали обе ноги, отрезаны выше колен. Подойдя, я присел рядом с ним на корточки и, поймав взгляд, спросил. «Недавно работать начал?» Тот поднял голову и, зло посмотрев на меня, спросил. «Что, тоже будешь уговаривать на вашу нищенскую мафию работать?» «Не зарывайся, спокойно же говорим», — сказал я. «Ты тут сам по себе или на местных работаешь?» «Дело прибыльное. Есть у местной мафии, что на нищих зарабатывают способы, чтобы уговорить таких, как я. Нам больше кидают», — криво усмехнулся парень. «Вот и меня уговорили». Мельком посмотрев на Мика и получив от него кивок, он отслеживал ауру ветерана и подтвердил, что тот говорит правду. Я спросил. «Где служил-то? Кто по специальности?» «Мотострелок. Командир БТР. Подорвался. Руку собрали, а ноги все, отрезали». «Хочешь ноги верну?» — прямо спросил я. «Издеваешься?» «Да нет, деловое предложение. Я не знаю, сколько в Москве буду, но с завтрашнего дня ты будешь выполнять мои поручения. Оплата будет. Сегодня к вечеру уже на своих ногах будешь бегать. Как?» «Инвалиду в чудо легко поверить», — вздохнул тот. «Мик», — обратился я к капитану. На его ладони засветился фаербол. Глядя в расширившиеся от удивления глаза ветерана, я сказал. «Это магия, парень, и не чудо. Сейчас тебе этот паренек отвезет к нам, там мои врачи тобой займутся. К утру на ногах будешь. Ну как, договорились?» «Договорились», — неуверенно кивнул тот, но потом уже кивнул с большей уверенностью. «А мама? Ее можно вылечить?» «Скажешь, ее адрес привезут и вылечат», — уверил я его. Мик подтвердил, тот не лгал. «А мне разве трудно людям помочь?» Один из учеников сбегал за такси, а двое других подняли инвалида на руки и понесли в машину. Им заступили было дорогу двое мужчин цыганской наружности, видимо, няньки нищих, но упали с переломами разной степени тяжести. Покалеченного ветерана в сопровождении одного из моих парней повезли в санаторий. Я позвонил Вольту и предупредил, чтобы сотрудники санвзвода готовились к операции. Там работы на пару минут. «Спасибо, учитель», — выдохнул Мик. «Я, как его увидел и представил себя на его месте, аж всего передернуло. Я бы так не смог. Хотя, как жизнь покрутит». «Все мы, парни повоевавшие, боевое братство, а своим нужно помогать». «Это да», — снова вздохнул тот. Тут Олег сообщил, что с ним связался перекуп. Он нашел пару микроавтобусов на выбор и еще один «Дефендер», но уже не в охотничьем варианте, зато с малым пробегом и в идеальном состоянии. «Идем», — кивнул я. На авторынке мы пробыли до 4 дня, фактически до его закрытия. За это время мы приобрели 6 дефендеров, 2 хозяева сами пригнали по звонку того перекупа, Михаила. Сейчас 5 из них находились в сервисе, который он нам и посоветовал. Там действительно специализировались на переделке любых внедорожников в охотничьи монстры. 6-я машина уже была готова к гонкам по бездорожью, и мой ученик отогнал ее к той, что уже стояла на парковке у санатория. Вернулся он вместе с парнем, что ее перегонял. Я сдержал данное себе обещание и сообщил всем, что первая машина подарена мной Мику за все его заслуги. Теперь она его собственность. Также мы приобрели пару микроавтобусов. Это были 2 двухлетних Мерседеса, один представительского класса, другой чисто пассажирский. Оба дизели. Фирма какая-то разорилась, вот и распродавали ее имущество. Мы взяли обе машины. Кто-то скажет, что я со своими парнями могу набрать таких машин угонами или просто на гоп-стоп, как мы это делали в 42-м. Однако разница с тем временем была велика. Там мы воевали с противником, с врагом, а отбирать у обывателей технику – это подлостью попахивает. Я до такого опускаться не собираюсь, ученики не поймут. Я прививал им такие черты характера, как порядочность, справедливость и уверенность в учителе. Подводить их не хотелось совершенно. На выходе мы попрощались с довольным перекупом. Он на нас почти 1 000 000 поднял. Правда, он не один работал, дал подзаработать товарищам. Но все же при расставании пообещал завтра позвонить и подогнать еще 2 подобные машины. А если будет возможность, то и 4. В сервисе обещали переделать машины, а мы доплачивали за срочный, за неделю все же 5 штук. Да еще возможно прибавиться. Легковой транспорт отличной проходимости для наших будущих путешествий, ой, как пригодится. Беда только в том, что все склады у меня были забиты под завязку, если только в один из баулов с авиационной техникой загнать, поработать там, более плотно все поставить, чтобы освободить больше места, и, глядишь, 10 легковушек и уместится. Мы покинули авторынок и поехали по другим делам, и я вызвал дополнительные силы из санатория. В пустой подворотне мы с Миком достали из безразмерных сумок комплекты вооружения, амуниции и формы, и все, кроме меня, переоделись. Теперь рядом со мной стояли 8 крепких парней в черных комбинезонах спецслужб. В разгрузках, в наколенниках и на локотниках, в бронежилетах и сферах. В руках были современные короткоствольные автоматы, которые в этом мире еще не все спецподразделения получили. В общем, группа спецназа неизвестной принадлежности, так как нашивок и эмблем подразделений не было. «Вы во вторую машину, я в эту», — скомандовал я. Бойцы сели в пассажирскую машину, я же забрал себе ту, что представительского класса. Передвигались мы на 2 черных микроавтобусах. Один боец сел за баранку моей машины, я прошел в салон, Мик на место пассажира рядом с водителем. Ученики изображали группу охраны важного человека, то есть меня. В принципе, они и так все время это делали, явно и неявно. Мы выехали на центральный проспект и направились к одному очень дорогому ресторану. Час назад, когда Вольт позвонил мне и сообщил, что операция у ветерана прошла успешно, он сейчас экстренно наращивает массу, съедая все, что ему дают, я поблагодарил его за эти сведения и попросил найти одного человека, дав его данные и номер телефона. Начштаб отзвонился спустя минуту и сообщил, что тот ведет деловые переговоры в ресторане. В том самом. Направлялись мы к моему единственному здесь другу – Валюхе. Мы с Вольтом были постоянно на связи. Он информировал меня о действиях спецслужб. Их спецы уже все способы испробовали, чтобы взломать мой телефон и получить хоть какие-то сведения. Начштабы и командир взвода радиоэлектронной борьбы были на 7-м небе от счастья. Такой жесткой работы у программистов штаба не было никогда. То есть они работали на пределе, парируя все попытки местных хоть как-то выйти на меня. Где еще будет такая возможность потренироваться и набраться опыта? Они даже не давали банально позвонить на мой номер, переводя его на телефон президента. Да-да, пару раз попали, больше попыток не делали. Наконец впереди показался нужный ресторан со швейцаром у входа, и мы припарковались. Бойцы покинули машину первыми и мгновенно влетели в ресторан, положив швейцара и охрану внутри на пол, дав мне возможность с Миком пройти внутрь. Один боец остался снаружи, стоял у швейцара, заодно приглядывая за нашими машинами. Пройдя в большой, очень дорогой, красиво обставленный зал, народу хватало, мы остановились, осматривая посетителей. Те замерли за столами, многие с поднятыми руками, видимо, грешки имелись, и ожидали, что будет дальше. Однако бойцы, рассредоточившись по залу, стояли молча, держа оружие на изготовку. Маски, надвинутые на лицо щитки сфер, не давали возможность видеть их лица. Миг по моей просьбе остался у входа, а я спокойным шагом, что ж говорить, красуясь, больше сотни людей на меня смотрело, прошел в центр зала и, похлопав по плечу какого-то мужика, сказал: «Место освободи». За столом стояло 6 стульев, все были заняты. Однако неизвестный посетитель ресторана и компаньон, сидевшего напротив него Валентина, встать не успели. После незаметного знака распорядителя подскочивший официант поставил еще один стул. Его-то я и занял. Кстати, насчет компаньона я не ошибся. Они здесь собрались отужинать после долгих переговоров по слиянию какого-то концерна. То есть все, кто сидел за столом, держатели крупных пакетов акций. Как мне доложил Вольт, 22% принадлежали Валентину. Расслабленно откинувшись на спинку стула, я с интересом осмотрел своего бывшего другана и, что уж говорить, работодателя, сказал. «Ну привет, Валюха. Сколько лет, сколько зим не виделись». «Ты кто?» – прямо спросил он. В отличие от многих посетителей, руки он не поднимал, но держал их на виду, положив на стол. Его партнеры последовали его примеру. «Даю намек. Думаю, догадаешься. Котелок у тебя варит. Мы вместе росли в детдоме, но я был младше тебя на несколько лет. Потом после армии я работал с тобой, можно сказать, на тебя. Потом меня арестовали, подружку тварь сдала с любовником своим. Кстати, спасибо за них. Потом зона, там обнаружили, что у меня опухоль в голове неоперабельная. Еще один год существования и махач с черными до моей смерти». По мере того, как я говорил, на лице Валюхи проступало понимание. «Ты говоришь о моем хорошем друге Морозе, тело которого привезли в Москву и похоронили на самом лучшем месте Новодевичьего кладбища. Ты говоришь о моем погибшем друге, почти брате, и говоришь так, будто ты – это он». «Это я», – широко улыбнулся я. «Ты на это тело не смотри, к твоему сведению, оно у меня третье, если считать то первое, о котором ты помнишь. Поясню проще. Я научился менять тела, переселяя душу. Результат ты видишь». «Ну что за чушь?» – поморщился Валентин. «Я серьезный деловой человек, депутат, а ты мне, мальчик, говоришь о невозможном». «Ну хорошо. Когда я вернулся из армии, ты пригласил меня на рыбалку, где я сделал предложение вступить в твою бригаду. Но не суть. Ты тогда присел в кустах, переел шашлыков. Так тебя уж за правую ягодицу цапнул, и ты бегал по всему берегу со спущенными штанами и орал, что тебя укусила гадюка, и тебе нужно отсосать яд из раны». Так орал, пока я не поймал ужа, которому ты на хвост наступил, и что уж говорить, наморал. «Все-все-все, ты Олег, я уже понял», — быстро остановил мой водопад слов Валентин. «Об этом случае действительно только мы знали, но из Мороза слова не вытянешь, не стал бы он это рассказывать». Все, кто сидел за столом с Валентином, внимательно слушали нашу беседу. Да и за соседними столиками активно грели уши, поэтому слышали все. Позади раздались смешки, а за этим столом тоже у многих пунцовели лица от сдерживаемого смеха. Ту историю, кроме нас, никто не знал. На той рыбалке мы были вдвоем, как в детстве, во время жизни в детдоме. «Конечно, мне не особо верится, что ты действительно Олег, но факты говорят за себя», — развел руками Валентин. «Как так получилось, что ты жив?» «Сам не знаю», — пожал я плечами и взял большой стакан с соком, принесенный официантом. Понемногу посетители продолжили прерванный ужин, даже те, кто пытался уйти, вернулись за столики и терпеливо ждали, пока я со своими бойцами уйду, их не выпускали. Судьба, наверное. Я ведь тогда в душевой действительно умер, убили меня черные, но я их там достаточно положил. Очнулся я потом в теле 6-летнего пацана. Оказалось, находился я не только в чужом теле, но и в мире, где властвовала не технология, а магия. У меня оказались способности, причем не слабые, и я стал заниматься магией, пока не стал сильнейшим магом в том мире. Все это мне удалось лет за 10. Потом я разработал заклинание техномагии, создал портал и стал путешествовать по мирам. Но в одном я схлестнулся с противником, который применил подлый прием. Меня навсегда лишили магии, ее было не вернуть. Но я нашел способ. Был только один выход – поменять тело, и я его применил, забрав себе тело одаренного. Вот так я и получил тело этого мелкого подлеца. Оно мое уже порядка 5 месяцев. Валентин сидел с несколько ошарашенным видом, впитывая то, что я говорил, да и остальные слушали с немалым интересом. На что мне, откровенно говоря, было плевать. Так вот, когда я прервался, чтобы сделать еще один глоток отличного свежевыжатого сока, молчавший мужчина, один из собеседников Валюхи, сказал с задумчивым видом. «Не сходится, молодой человек. Если вы в других мирах провели столько времени, то почему тут прошел всего год? Я видел ваше надгробие, там была дата». «Если бы была дата, то там должно было быть написано, что погиб я не год назад, а раньше», — хмыкнул я. «У меня нет адекватного объяснения этому феномену. Я уже думал об этом и предположил одно. Мой материнский мир по сравнению с остальными мирами замедлен в скорости развития. То есть пока там проходит 15 лет, тут всего год. Я читал книги древних магов, там было краткое описание нахождения подобных миров, но без подробностей. Просто феномен и все». «И во многих мирах ты побывал?» — спросил Валентин. «В 5 или 7 не считал. Немного, если ты об этом. Последний был зеркальной копией Земли, только там шел 42-й год, и мы оказались в окрестностях Минска. Ох, и повеселились мы в тылах немцев, даже до линии фронта дошли. Трофеев набрали прилично, даже авиацию с фронтовых аэродромов набрали. «Украина», — щелкнув пальцами, сказал Валентин. «Я же говорю, ты сообразительный. Да, в этот мир мы вышли на территорию Украины. Я, честно говоря, охренел от того беспредела, что там шел. Мы, значит, дрались против фашистов, они себе целую страну вырастили. Вот и не удержался, повоевал там. Тем более буквально через час, когда мы в этом мире оказались, в соседнюю деревню свернули два броника с айдаровцами. Ну и начали грабить, и ветерана с наградами на груди прикладом по лицу ударили. Тот их пристыдить попытался. Думаешь, я терпеть стал? Мои ребята уничтожили банду, взяли трофеи из бронетранспортеров, а выживших повесили. Но они меня уже завели, так что я и устроил тот налет. И бомбы на Киев сбросили, на которых краской было написано «На Киев», буркнул один из компаньонов Валентина. «Не знаю», — отмахнулся я, — «наверное, кто-то из технарей, что бомбы снаряжал, постарался». «В Киеве до сих пор паника, многие покидают город», — вздохнул Валентин и неожиданно усмехнулся. «А тот ролик в интернете я видел. Эсэсовцы уничтожают эсэсовцев. Смешно. Подожди, так что ты не один?» «Я же архимаг, предпоследняя ступень в ранге магов. Мне положено уже учеников уметь, иначе я на следующий ранг не перейду. У меня ученики с собой, в большинстве случаев они и воевали, я лишь руководил». «Ну и как это быть магом?» — спросил тот же разговорчивый мужчина. «Как президентом США. Чувствую себя черным властелином». В этот раз смех мало кто сдерживал. Оказалось, и официанты нас слушали. Трое с распорядителем, делая вид, что работают, крутились рядом. «А что ты вообще можешь?» — спросил Валентин. Я пожал плечами, не зная, когда же ответить на этот вопрос. «Да, практически все. С учетом того, что маг обычно живет от 300 до 500 лет, все зависит от его умений, мы в неравных условиях». «Старость?» — быстро спросил тот старикан. «Без проблем», — кивнул я. «Специальными артефактами можно остановить старение и повернуть его вспять. То есть старик начинает год за годом молодеть, пока не доходит до 20-летнего возраста. Тогда включается обратно, и он начинает стареть. Среди дворян и очень богатых купцов это самый любимый способ. Они также живут дольше. Да, это долгая процедура, но еще можно быстро скинуть 30 лет, потом снова начинаешь стареть. Такие процедуры можно проводить не более 3 раз, они очень дороги. Намекну, у меня по ненадобности таких артефактов нет, а сделать я их пока не могу. В ближайший год точно. Магия этого тела мне пока еще недоступна. Жду, пока прирастет». «Понятно», — криво усмехнулся мужчина. «Я маг, но доказать пока не могу. Аферисты, паренек». «Вам доказательства нужны?» — плотоядно усмехнулся я. «Будут вам доказательства». «Капитан, 2 бойцов ко мне. Быстро». Почти сразу рядом возникли 2 бойцов. Сидевшие за соседним столиком 5 парней, видимо, это были телохранители присутствующих, не успели даже дернуться, замерев с поднятыми руками. Их взяли под прицел, о чем недвусмысленно говорили направленные на них стволы учеников и точки лазерных прицелов. «Командир», — обратился ко мне один из учеников. «Этому хмырю отрежьте голову», — велел я, доставая амулет среднего исцеления. «Эй, не надо!» — отчаянно воскликнул тот. «Но парни действовали уверенно и жестко. Приказ есть, его надо выполнять». С хрустом в шею вошел клинок, после чего 2 движениями боец отделил голову и поставил на стол, марая белоснежную скатерть кровью. «Как видите, это не игра и не шутка», — сообщил я шокированным присутствующим. «Если кто не верит и думает, что это фокус, могут сделать копию записи. Камеры, я смотрю, здесь работают». Протянув амулет бойцу, я велел действовать дальше. Тот прижал голову к обрубку шеи и активировал амулет. После 3-го облучения раны мертвый закашлялся, выхаркнув сгусток крови, и заплакал. Он был жив, это все видели. Правда, многие попадали в обморок, некоторых стошнило, но мне было, как всегда, плевать. Большая часть посетителей того ресторана – разные гламурные дуры, и я их за людей не считал. Так, шелуха. «Все понятно, ты действительно говорил правду», – вздохнул Валентин, когда бойцы вернулись на место к стенам, продолжая контролировать зал, а 2 телохранителей повели того в туалет. «Зачем ты пришел ко мне?» «Как ни странно, ты у меня здесь единственный близкий человек, которому я реально должен, и я этот долг хочу вернуть», — честно ответил я, отпивая сок. «У тебя есть 2 выбора. Быстрое возвращение молодости до 20-летнего возраста, тебе ведь за 40-ник, 50 скоро, ну или богатство. Станешь еще богаче». «Я и так не бедствую», — криво усмехнулся Валентин. «Время дашь подумать?» «Ты никогда не торопишься. Теперь ты похож на себя, все решения принимаешь, хорошо их обдумав. Захочешь со мной связаться?» Вставая, сказал я. «Набери любой номер и скажи, что хочешь поговорить со мной. Тебя свяжут». «Как тебе сейчас обращаться? Ты ведь уже не ходишь с погонялом Мороз?» «Теперь я дворянин из высшей знати. Граф Арник Кессон, архимаг боевой магии». «Молодой человек», — поспешил обратиться ко мне один из компаньонов Валентина, — «сколько стоят у вас услуги по возвращению молодости?» Мне кажется, весь зал затаил дыхание, да и мужчина, а ему явно был за 60, нервно покусывая губы, ждал ответа. Это зависит от человека. Приведу пример. Сегодня я заметил парня, ветерана одного из вооруженных конфликтов. Он просил милостыню, работал на эту мафию, но собирал деньги на лечение матери. Вынужден был. Его я вылечу, вернее даже вылечу бесплатно, и мать его подниму, не взяв ни копейки, ее уже везут к нам. Потому что они достойны этого, потому что они люди, которых я уважаю. Он повоевавший за свое государство инвалид, о котором это государство поспешило забыть, платя ему нищенскую пенсию. Она учительница математики, надорвавшая свои силы, выхаживая сына. Денег я с них не возьму, из других похожих с ними характерами. Все силы приложу, а на ноги поставлю. Вот если ко мне обратится такой человек, как вы, я сперва узнаю, кто он, достойный ли человек, а потом или прогоню, или назову сумму. Она может достигать и половины вашего состояния, но деньги мне не нужны. Я товаром возьму. Также меня интересуют природные драгоценные камни, алмазы, и чем крупнее, тем лучше. Если интересует, обращайтесь через Валентина». Развернувшись, я направился к выходу, но замер и снова обратился к Валентину. «А когда я погиб?» «27 июля», — ответил тот. Кивнув, я с невозмутимым видом развернулся и направился к дверям, прощаясь на ходу. «Я не ошибся. Это мир-феномен, и мой мир. Я действительно погиб в конце июля. Мелькнула у меня мысль, что это отражение моего мира, но нет, дата точная. Да и в истории я, кроме беспорядков на руине, никаких отклонений не обнаружил. Мой это мир». Страхуя друг друга, держа зал на прицеле, ученики последовали за мной. Потом мы погрузились в машины, и, заехав в пару магазинов, я купил 30 планшетов и зарядники к ним, настоящие солнечные батареи, это подарок всем из старшей возрастной группы, остальным завтра куплю, вернулись в санаторий. Обед мы пропустили, как и ужин, но днем поели на рынке вполне неплохими шашлыками. На полпути парни переоделись в гражданскую одежду. На парковке санатория стояло два наших монстра на внедорожных шинах. Микроавтобусы мы припарковали рядом. Парни поспешили с коробками в штаб. Мик засуетился у своего джипа, а я направился в комнату, где у нас была организована санчасть, то есть где жили медики, обе девушки-педиатры. Там я застал такую картину. Женщина лет 50 на коленях загнала нашего Гашу в угол и ему, смущенному густо краснеющему, целовала руки. Видимо, это была мать того парня-инвалида. Сам он сидел на кровати, штанины его камуфлированных брюк были закатаны до колен, показывая хоть и бледные, но совершенно целые ноги. «Что тут происходит?» — громко спросил я, проходя в комнату. «Учитель!» — с облегчением выдохнул Гаша. «Лечение пациентов закончено, оба приведены в порядок. Никаких медицинских противопоказаний не наблюдается. У нас разряжена половина накопителей, но пациенты совершенно здоровы». «Вот и хорошо», — посмотрел я на обоих излеченных. «Такси, вызванное вам, уже подъехало, счетчик оплачен. Можете идти». «Так это вы спасли моего мальчика», — тут же переключилась на меня женщина, к огромному облегчению Гаши, и под хихиканье наших двух медичек-педиатров на коленях пошла ко мне. Поморщившись, я подошел и поднял ее. «Вы не волнуйтесь, если ваш сын не потеряет голову от излечения, не запьет или еще что, то все с ним будет в порядке. Вам идти пора, у нас есть еще дела». «Еще раз спасибо», — неожиданно схватила меня за кисть женщины и поцеловала руку. Мне от этого искреннего чувства действительно было неудобно, но я старался этого не показать и протянул женщине носовой платок. «Игорь», — обратился я к вставшему на ноги парню, — «сейчас выйди из комнаты, пройди до следующей двери слева, там тебя встретит Мик. Он выдаст тебе по размеру кирзачи. Думаю, ты не будешь против. Также он даст тебе номер телефона. Общаться будешь с Вольтом, он и будет давать тебе задание. Ничего сложного, нужно купить на свое имя грузовую машину, денег тебе дадут, и будешь доставлять сюда оплаченные заказы. Как видишь, реально ничего сложного. Мы тут будем неизвестное время, неделю, может, три, машину потом оставишь себе. Это будет платой за работу. Это все, иди». Игорь вместе с матерью покинул санчасть. Не успел я последовать за ним, как в кармане зазвонил телефон. Это был Вольт. Валентин желал пообщаться со мной. «Соединяй», — велел я ему, знаками попросив медиков задержаться в комнате. «И снова здравствуй, Валентин. Как я понял, ты принял решение стать молодым?» «Это было очевидно. Можно даже не иметь твою догадливость», — хмыкнул тот в трубку. «Твой глупый демарш в ресторане привел к тому, что за эти полтора часа мне позвонили уже 30 не самых простых человек и просили похлопотать перед тобой за них и их близких, сулили любые деньги, чтобы я договорился. Ты понял, что ты сделал? Слух разнесся мгновенно. Ты знаешь, сколько в Москве богатых людей, готовых на все, чтобы вернуть молодость? Они же меня порвут». «Не только знаю, я тебе точную цифру назвать могу», — засмеялся я. «Ты все знал», — констатировал Валентин. «Ты все рассчитал, и именно поэтому пришел в ресторан и общался со мной там, не особо понижая голоса. Тебе нужны клиенты». «Ты прав. В этом мире долго задерживаться я не собираюсь, так что перед уходом хочу изрядно подняться. Ты, кстати, тоже не теряйся. Сам процедуру омоложения бесплатно пройдешь, а с этих тряси по полной. За работу я тут с них сам возьму, сколько надо. Ты посредником работаешь». «Это не проблема для тебя? Когда можно приехать и сколько людей привезти?» «Сколько привезти? Ну давай сегодня в полночь на пустыре у трассы. Я тебе потом скину подробный маршрут. Привези человек 30. Больше не нужно. Намекни им, что в качестве платы мне нужны драгоценные камни, плевать, что не обработанные. Ну или услуги. Но услуги мне мало требуются, больше камни. Постарайся их еще привезти на одном транспорте, чтобы моя охрана не нервничала, а то постреляет часть, там ведь наверняка у половины телохранители». «Почему в полночь?» «Время, как песок, утекает сквозь пальцы», — намекнул я. «Не проблема, уже все организовывается. К назначенному времени мы будем на месте. Слушай, а ты все лечишь?» «Вообще-то все», — подтвердил я. «Спит, рак?» «Даже за болезнь не считаю. Лечится за минуту даже запущенный случай». «А перелом позвонков?» «Говорю ж, без проблем. Все лечим, вообще все. Кроме умственных. Я не мозгоправ. Не мое это». «Понял. Жду координат, куда ехать». «Все тогда. Через полчаса позвони на этот номер. Ответит мой ученик, Вольт. Сообщи ему по списку, кто ожидает лечения, он пробьет их по базам и через полчаса сообщит, сколько с каждого мы собираемся стрясти, чтобы они были наготове, и тебе посоветует, сколько брать». «Оперативно. Ладно, сделаю». Вольт слушал нашу беседу и был в курсе, поэтому, когда Валентин положил трубку, он подтвердил, что все сделает, и уже нашел нормальное место для встречи – поляну в лесу неподалеку от трассы. Мик уже был предупрежден и собирает бойцов. В охране будет участвовать 25 учеников. Планируется применение бронетехники, нужно чуть позже склады развернуть. В общем, убрав телефон в карман, я посмотрел на медиков. «Все поняли?» «Так точно», — кивнул Гаша. «В полночь планируется провести несколько десятков операций от сложных до особо сложных». «Все правильно. Но в этот раз я буду вести все операции, а вы смотрите набираться опыта. Это не плевая операция по отращиванию конечностей или оздоровлению сердца и всех органов, как у прошлых пациентов. Этой полночью потренируйтесь под моим присмотром, дальше сами будете работать. Амулетами это делать не так сложно, вот сами амулеты создавать куда сложнее». «Да мы только рады получить дополнительный опыт», — улыбнулся Гаша. Обе его помощницы активно закивали. «На двух клиентов, проходящих процедуру омоложения, мы потратим по одному комплекту полностью заряженных накопителей. Будет 30 человек плюс Валентин. Значит, нужно 16 комплектов. Сколько у нас в наличии имеется запасных?» «18». «Хватает. Бери все». «Сделаем. Сегодня ночью работаете, завтра до обеда отсыпаетесь, я предупрежу местный персонал, чтобы вас не беспокоили. А пока ожидайте звонка от Вольта со списком болячек наших будущих пациентов. Потом покажите мне его». «Хорошо». Мы покинули комнату, медики направили в сторону общей душевой, а я вниз, нужно посмотреть, как там малыши устроились. Судя по шуму и гамму, хорошо, но все же. На лестничной площадке меня перехватили Игорь и его мать. Оказалось, они еще не уехали. «Извините, как вас по батюшке?» – обратилась ко мне учительница. «Граф Арни Кессон, архимаг боевой магии», – слегка поклонился я явно растерянным слушателям. «Можно просто Арни, я не обижусь». В действительности моя аура немного изменилась после переселения в это тело. Местный дар постарался, поэтому к меткам на документах, выданных мне, шло несовпадение, и я физически не мог подтвердить, что это я этот самый граф. Наверное, придется вернуться на Торию и заново выкупать патент. Я привык быть графом. «Хорошо, Арни», — кивнула учительница. «Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за сына и поинтересоваться, вы будете еще лечить людей?» «Это второй». Наблюдая автобусы, две легковых машины сопровождения. Пискнул динамик в ухе быстрой скороговоркой наблюдателя. «Это те, кого мы ожидаем», — подтвердил я. «Отсеките хвост, если он имеется». «Принято». Снова пискнул наушник в ухе. Трасса была почти пуста, поэтому, когда появился автобус иномарка, мне сразу сообщили. Доехав до поворота на второстепенную дорогу, сперва свернули обе легковые машины. Джип Валентина и еще одна, лишь потом неоплан. Дорога здесь была хорошая, укатанная, так что все три машины спокойно выехали на поляну. Мы тут уже больше часа находились, так что успели подготовиться. На виду стояло два «Дефендера» и один из «Мерседесов» микроавтобусов. Не на виду «БМП» и три бронетранспортера, наш 90-й и два трофейных 70-х. Кстати, их состояние было удручающее, то есть требовался серьезный ремонт обеих машин. Видимо, нацгвардии выдавали все то, что оставалось из хлама в отстойниках армейской техники. Да и тем, похоже, все равно было. Оружие работает, машина кое-как двигается, ладно. Ничего, запчасти на пока недоступных складах у меня были. Потом проведем техобслуживание и требуемый ремонт. До полуночи, то есть до этой встречи, я успел многое. В том числе пообщаться с излеченными. У нас, кстати, тогда вышел быстрый разговор. После вопроса учительницы я тогда пожал плечами и сказал: «В принципе, мы можем. Моим лекарям нужна практика. А то они порезы да растяжения в основном лечат, но без фанатизма. Ты, Игорь, можешь пяток знакомых привести. Наверняка ведь общаешься через совет ветеранов. Ну а вы, Инга Петровна, тоже можете привести несколько человек. Вылечим. Однако, повторяю, это не профильная у нас работа. Если здесь будут стоять толпы страждущих, мы просто всех прогоним. Клятва Гиппократа для нас пустой звук, для моих медиков важна человечность». Те сказали, что все поняли и простились с нами. А я проверил, как там малыши, прошелся по комнатам на первом этаже, они там буквально вихрем носили, стоял визг, шум и смех. Воспитатели были из моих учеников и из местных. Последние были несколько удивлены, что почти все малыши не говорят по-русски, а если говорили, то плохо. Все же сами учились без магических средств обучения. Меня, естественно, поймали, уцепили за штаны и, довольно улыбаясь, повели в большой зал в конце коридора, где были диваны и телевизор, скандируя «Сказку! Сказку!» Это слово они первым выучили. Достав из безразмерной сумки купленную днем новенькую книгу со сказками, я расположился на диване, а малыши образовали тихую аудиторию, рассевшись на диванах и ковре. Начал рассказ. Местные, которые уже привыкли к такому детскому шуму, впечатлились. Полная тишина, внимательные мордашки детей и мой голос, рассказывающий сказку о Снежной Королеве. Когда я закончил, воспитатели развели детей по комнатам, и малыши, кто сами, кто с помощью старших, разделились и легли спать. У малых отбой был в 9 часов, наверху на нашем этаже на час позже. Переодевшись, я совершил привычную пробежку по лесу. Тропки были, но я по нехоженным местам бегал, однако не заблудился и, намотав по оврагам и бурелому десяток километров, уже возвращался, когда на связь вышел Вольт. Остановившись на опушке соснового бора, вдали уже были видны корпуса санатория, я достал трубку. «Слушаю». «Учитель, только что на связь вышла мать Игоря. Она сообщила, что их в подъезде дома встретили 5 мужчин. После недолгого разговора они сильно избили Игоря. Его увезли на скорую в больницу, досталось и ей. Еще эти неизвестные забрали деньги, выданные Игорю на машину». «Выяснили, кто это?» «Да, Инга Петровна сообщила, что они уже приходили к ним несколько раз, уговаривая сына работать на них. Похоже, бандиты, курирующие мафию нищих». «Согласен. Значит так, отправь Олеха с 8 бойцами на квартиру к пострадавшим, пусть опросят, кто, где, когда, выяснит хотя бы телефоны нападавших. У Игоря они должны быть, твои ребята их запеленгуют и пусть прокатятся к этим наглецам. Олеху приказ – деньги вернуть пострадавшим при возможности с компенсацией, всех, кто участвовал в нападении, ликвидировать. Уничтожить также и тех, кто их отправил на встречу, то есть руководителей. Игоря поднять на ноги». «Принято, боевая группа формируется». «Да, пусть под спецслужбы работают, униформы и оружие. Они могут взять один микроавтобус». «Через 5 минут группа выдвинется к пострадавшим», — подтвердил Вольт. Убрав телефон, я побежал дальше. В теле была легкость, такие пробежки были мне не в тягость, поэтому я подумал, что пора переходить на бег с грузом. Завтра велю подготовить десантный рюкзак с песком. Пока 5 килограммов хватит, а дней через 10 и на 7 можно перейти». Вернувшись в санаторий, я узнал, как идет подготовка к отходу на то место, где назначена встреча с богатыми людьми Москвы, пожелавшими подлечиться и пройти омоложение. Парни и девчата Вольта, расположившись в 3 комнатах, протянув длинные провода для соединения, активно работали. Оказалось, Валентин им давно переслал в электронном виде список. Его уже обработали, составили примерное состояние каждого клиента по тем критериям, что я сообщил, передали Валюхе, сколько с каждого возьмут и сколько можно ему взять. Причем одного из списка лечить они отказались. Я подтвердил их решение. Тоже либералов не люблю. Где живут, там и гадят. Он был не экранным либералом, который давали интервью газетам и телеканалам, выпячивая свою исключительность, а натуральным. О нем мало кто знал, но вреда от него было больше 100 экранных. Местных работников и охрану мы уже давно подмазали, так что они стали закрывать глаза на нашу необычность. Поэтому, когда 6 десятков детей, в начавшей сгущаться темноте, покинули территорию санатория, предпочли закрыть глаза. Деньги каждому были заплачены прилично, и по 3 зарплаты получалось. Так что с этой стороны проблем ожидать не стоило. Ах да. Перед отъездом меня нашел Вольт у одной из машин. Он, видимо, не стал пользоваться телефоном и решил пробежаться, а то реально засиделся у себя в штабе, развеяться на свежем воздухе захотел. Так вот, Он сообщил, что вечером директору санатория позвонили из ФСБ и искали большую группу детей. К счастью, Вольт держал руку на пульсе и был в курсе, что наш бывший лагерь обнаружен, тот с ямами от складов, вышел на него через распорядителя парадом Победы. В котлованах даже сейчас работают эксперты. Ну и нас искали, а куда может деться такая прорва детей? Вот и обзванивали все госучреждения. В общем, штаб звонок перехватил, выведя его к нам, и там голосовым модулятором полные копии директора ответили, что детей с сообщенными данными у них не было. Вот и все. Потом Вольту по рации пришло сообщение, что Олег с парнями уже добрался до хрущевки, где жили пострадавшие, и приступил к работе, поэтому Вольт, извинившись, побежал обратно. У него там начиналась горячая пора. Ладно, хоть часть программистов он отпустил отдыхать, спецслужбы прекратили взламывать мой телефон, так что активная оборона по их атакам прошла. Мы же, погрузившись во все машины, поехали к месту назначения. Кто-то спросит, почему нас так много. Так объясню. Чуть меньше половины из 60 учеников – это бойцы, они должны проводить непосредственную охрану, а остальные – это будущие лекари. Конечно, большая часть из них пока учила лишь теорию общего курса, но я приметил тех, что хотят стать медиками, вот и забрал их с собой. С первым клиентом работать буду сам, но при этом с подробностями комментировать, что делаю. Как я уже говорил, теорию они все прошли, так что будут понимать, что я им говорю. Теория теорией, но и практикой нужно учить своих учеников. Вот и я решил устроить подработку и практику одновременно. Чего мне теряться? Все на пользу идет. Мы отъехали подальше. Парни отвели меня вглубь леса, там был обнаружен овраг, и в нем, подрезав и склоны, я и поставил склады. Из них выгнали технику, внутренне освободившееся место загнали часть дефендеров, после чего я свернул склады, и бойцы, чтобы котлованы не были обнаружены, натянули над ними маскировочные сети. Это чтобы с воздуха их было не обнаружить, а я был уверен, что их будут искать. Это логично. Потом мы небольшой автобронеколонной направились к месту встречи, и там ученики под моим командованием стали готовить место для проведения омоложения. Ничего сложного. Длинный стол, самодельная душевая с баком наверху. Бойцы бегали от недалекого озера с ведрами и заливали его. А мыться прошедшими омоложений придется, еще как придется. Да и пара ведер стояла поблизости, и резиновый коврик там, где непредположительно должны стоять. Бронетехника была укрыта в лесу с большей частью бойцов. Остальные с автоматами стояли на виду. Это чтобы клиенты особо не наглели. Поляна была освещена светом автомобильных фар, да и рядом гудел генератор, давая свет на подвешенные лампочки, так что мы подготовились. Меня пару раз отрывали от командования всеми этими приготовлениями. Вольт выходил на связь с новостями, оба раза о пострадавших Игоре и его матери. Да и были там лишь доклад о данных нападающих и о благополучном завершении операции. Олег ехал уже с парнями обратно. По докладам Вольта я понял вот что. Руководители нищими очень не обрадовались потере перспективного добытчика денег. А суммы там ходили огромные. Мафия нищих. Вот и решили проучить его за отказ по договоренностям. Направленные на разборки костоломы на месте их не нашли, стали ожидать и дождались. Сломали Игорю нос, а тот в ответ сломал челюсть одному из нападавших, но силы были неравны, пятеро против одного. Повезло, что на первом этаже день рождения справляли, да еще дворовые друзья Игоря, но и те и отбили их, не дали забить. Так что Игорь еще хорошо отделался, сломанный нос, перелом руки, это он закрылся от удара обрезком арматуры, ну и множественные гематомы. У Инги Петровны обширная гематома на пол лица и вывих руки, но его уже вправили медики из приехавшей кареты скорой помощи. Один из убегающих костоломов подхватил выпавший пакет с деньгами. Так бандиты их и получили. Игоря отправили в больницу, выписать обещали завтра, как только гипс наложат. А Инга Петровна поднялась к себе, ей помогали соседи. И успокоившись, позвонила нам. Приехавшему Олеху она передала записную книжку и телефон Игоря, оставшийся раздавленным во время драки лежать на лестничных ступеньках. По ним парни Вольта и вычислили, кто к ним приезжал. Сперва руководители, потом и костоломы. Олег поехал именно к руководителю, владельцу небольшого ресторанчика. Тот был там, отмечал что-то несущественное для нас, поэтому когда в зал ворвался спецназ в масках, то, как и положено, поднял руки. Ну, его к стенке и прикладами, слабав обе руки, быстро допросили. Тот вообще не понимал, что случилось, мол, это и местные разборки не наше дело. Три костолома оказались тут же в зале, поэтому им и их руководителю выстрелили в голову, не обращая внимания на довольно большое количество зрителей. После чего Олег покинул ресторан и поехал по адресам, которые им дали. Главный, отвечающий за этот район у авторынка, вообще был не в курсе, что один из его людей подобрал пакет с деньгами. Видать, он не сообщил никому об этом. По первому адресу удалось застать того, кто имел перелом челюсти. Он только что из травмпункта прибыл. Быстрый допрос и снова пуля в голову. Пусть скажет спасибо, что семью не тронули. Мои парни – солдаты, а не чудовище. Только после этого они поехали к тому, что искрысятничал. Однако на квартире его не оказалось. Один из свидетелей из зала ресторана, слышавший допрос руководителя, предупредил его. Вот тот рванул в бега. Хоть бы телефон выключил, идиот. Его перехватили у входа на станцию метро, запихнули в машину на глазах наряда полиции и увезли подальше. Там и забрали и пакет, и дополнительную пачку личных сбережений этого урода. Потом труп с пулей в голове выбросили на дороге. Заехав в больницу к Игорю, там уже был отбой, проплатили медсестре за вход, и прямо в палате Олег вылечил руку и все повреждения Игоря медицинским амулетом. Потом, вернув деньги, а также то, что взяли сверху как моральную компенсацию, отвезли его домой. Ну а когда парни возвращались, то подрезали и остановили такси с тем языкастым свидетелем. Сломали ему руки, чтобы телефон в руки не брал, и щипцами выдрали язык, чтобы болтал поменьше. Естественно, навели на него парни Вольта по телефону. Вроде все, все долги розданы. Хотя нет, назад парни ехали на приличной скорости и на посту ДПС их остановили, тем более машина была без номеров, но сразу отпустили. Когда водитель открыл окно и сотрудник увидел бойца при форме и оружии, то лишь махнул рукой, мол, проезжайте. Только через полчаса на пост поступили данные о поиске микроавтобуса и подозрительного отряда спецназа неизвестной принадлежности, который спокойно расстреливает людей. Вот тогда этот сотрудник и вспомнил о проехавших бойцах. Вольт отслеживал, что там происходило. К этому посту уже оперы выехали, что вели дело о бойне в ресторане. Но это так, дела мирские. Мы же занимались добычей легального бабла. И этого бабла в автобусе, который сейчас медленно въезжал на поляну, хватало. Один из бойцов, повесив на плечо автомат, двумя светящимися палочками руководил заезжающими машинами. Оба джипа он отправил в сторону, а автобус, отходя назад, заставлял следовать за собой, пока не скрестил руки над головой. Потом этот боец подошел к окну водителя и велел оставить ближний свет и без команды никого не выпускать. Конечно, было опасно вести людей, причем не самых бедных и довольно известных, которые не раз мелькали на экранах телевизоров. Неизвестно куда, да еще при таких деньгах. Но гарантом тут выступал Валентин, он уже понял, что это действительно я, и подтверждал, что мое слово – кремень. Чтобы клиенты в салоне автобуса особо не наглели и не дергались, в полосе света от одного края поляны к другому, урча мотором, проехал бронетранспортер 90-й, что заметно впечатлило всех гостей. Как только машины встали, я направился к Валентину, покинувшему свой джип. «Сегодня виделись, а столько всего прошло, на месяц бы хватило», — обнявшись, хлопая по его по спине, сказал я. «Ты бы знал, что со мной было», — хмыкнул тот, наблюдая, как я здороваюсь с его водителем. «Тот мне тоже не чужим был». Все мы были как одна семья. Антон, водитель Валюхи, с интересом осмотрел меня. Осмотреть было на что. Поверх одежды у меня был новенький медицинский халат с завязками на спине, но пошитый старым способом. Проще говоря, это халат с медсклада 41-го года, один из моих многочисленных трофеев. И все мои будущие лекари были в таких же халатах. Их отсюда было хорошо видно, они заканчивали последние приготовления. «Да, я в курсе, мои люди наблюдали за тобой», — кивнул я. «Ну что, тянуть не будем, пусть клиенты пока в автобусе сидят. Я специально поставил ее так, чтобы они все видели. Ну а мы начнем с тебя и Антона». «Антона тоже?» — удивленно спросил Валентин. «Так не чужой мне. Все, давай раздевайся и за мной». «Верхнюю одежду снимать?» — неуверенно спросил тот. «Да нога. Если стесняешься, могу начать с Антона, чтобы ты посмотрел». «Да, так будет лучше», — с заметным облегчением кивнул тот. Все же Валентин был довольно известным человеком, подбор клиентов, сидевших в автобусе, тому подтверждение. Так что если это чудовищный розыгрыш, то это будет удар по его репутации, и с ним никто больше не будет иметь дело. Вообще удивительно, что Валюха сразу согласился приехать, он обычно 2-3 дня берет на раздумье. Похоже, прав был Вольт, на него серьезно насели такие же серьезные люди, и часть их сидела в автобусе. «Олег, что нужно делать?» – спросил Антон, снимая пиджак, под которым была сбруя с пистолетом. «Сейчас объясню, что тебя ждет», — сказал я. Валентин придвинулся поближе, внимательно слушая. «Ты раздеваешься до нога, вещи можешь в машину сложить. Идешь на тот освещенный со всех сторон участок, надеюсь, не застесняешься. Встаешь на резиновый коврик, и мы приступаем к таинству магии. Приготовься, тебя будет серьезно рвать, ты покроешься слизью, это будут выходить излишки жира, и тебе будет плохо, но длиться это будет недолго, меньше минуты. Потом тебя будет мутить, начнется сильное обезвоживание, но бутылки с минеральной водой уже приготовлены, вон стоят. Также нужна глюкоза, то есть сладкая. Там чупы-чупсы лежат, их хватит. Дальше под душ, моешься и все свободен. Ты уже 20-летний парень. Как видите, все просто. У женщин процедура те же, никакой разницы нет». «Понятно», — кивнул Антон и пошел к машине раздеваться. А мы с Валентином неторопливо отправились к процедурной. «Кто во второй машине?» – поинтересовался я. «Очень серьезный человек», – вздохнул тот. «У тебя в списках он есть. Сперва посмотрит, как все пройдут процедуру, потом уж и сам выйдет». «Серьезный человек?» – пробормотал я, задумавшись. «Да у тебя там половина списка таких же серьезных. Хотя подожди, Лев Валерьянович, что ли?» «Он». «А, ну я его бесплатно проведу через процедуру. За одну песню «День Победы» он этого достоин. Когда маршировал по Красной площади, слушал ее. Веришь, нет, но от его харизмы и голоса аж слезы наворачивались. Хороший исполнитель». «Да, ты говорил, что там был, но я не успел посмотреть запись парада. Потом посмотрю». «Давай, давай», — покивал я, оборачиваясь и глядя на подбегающего Антона. Тот был в семейниках, но перед тем, как ступить на резиновый коврик, снял их и отбросил в сторону. Мои ученики окружили процедурную с трех сторон, оставив зазор, чтобы из автобуса все было видно. Я приступил к уроку. Да-да, уроку. Перешел я на язык древних магов, которые знали уже все ученики. Там больше слов и понятий, чтобы объяснить, что именно я делаю. В течение 10 минут я просто говорил, пока Антон мерз, было немного прохладно, и изредка тыкал в его ауру. Многие ученики вставали на цыпочки и щурились, истинным зрением разглядывая ауру, особенно те области, которые подвергнутся легкому изменению. Потом последовала сама процедура. Используя 12 артефактов, за 43 секунды я превратил Антона из 37-летнего мужчины в молодого 20-летнего паренька. За его метаморфозой было интересно наблюдать. Все, как я и говорил. Рвало его так, что даже страшно становилось. Он покрылся сантиметровым слоем жира, однако заметно похудел и действительно стал молодым. Изменение клеток – это серьезный процесс, но, к счастью, артефакты его контролировали, и все прошло нормально. Ученики, как и зрители-клиенты, были впечатлены. «Давай к столу», – велел я Антону и посмотрел на Валентина. «Ты следующий. Раздевайся». Антон не успел сойти с коврика, как его окатили мыльной водой из ведра, я и ученики отошли, чтобы не обрызгало. После этого ему вручили литровую бутылку с минералкой без газа, которую тот выдал в момент, потом взял вторую и чупа-чупс. С палочкой конфеты, торчащей изо рта, он прошел к душу и, намылив шампунем голову, стал тщательно мыться. Все это, понятное дело, на виду и под нескромными взглядами зрителей из автобуса. Когда Валентин разделся и направился к нам, Антон уже вытерся поданным ему полотенцем и подобрал свои семейники с травой. Правда, надев их, обнаружил, что те спадают. Велики стали на несколько размеров. Поддерживая их руками, он направился к машине одеваться. Подозреваю, и одежда на нем теперь как на пугале будет смотреться. Да и Валентин усохнет, похоже, он это тоже понял, когда поглядывал на прошедшую мимо Антона. В подмену тот явно не верил. Во-первых, все происходило на его глазах, и из поля зрения своего водителя он не терял. А во-вторых, он его в молодости знал так, что сходство налицо. С Валентином происходило практически то же самое. Только лекцию я уже не читал и не сам делал операцию, просто следил, как Гаша начал использование первого артефакта. Следил, естественно, с помощью амулет-юриста, комментируя все действия Гаши. Валентин, судя по ауре, очень нервничал. Похоже, его напрягло, что я не сам им занимаюсь. Но уверенные действия моего главного врача его подуспокоили. Так что Валюха полностью выдержал процедуру. А дальше все повторилось. Прямо на коврике его облили мыльной водой, дали напиться, сунули в рот конфетку и отправили под душ. Следующие полтора часа мы работали как на конвейере, и все действия были как под копирку. Лишь трижды мы споткнулись. Вылечили сломанный позвоночник 26-летней женщине, дочери одного из клиентов, вылечили спид у сына другого клиента и восстановили зрение и кожный покров у сына еще одного пациента. Тот в пожаре пострадал. Глаза лопнули и вытекли от чудовищного жара. Как сам остался в живых, непонятно. Еще ему и по внутренним органам прошлись, восстанавливая. Даже сожженные легкие привели в порядок. Только в отличие от Валюхи и Антона, перед операциями мы принимали плату. Наш бухгалтер со счетной машинкой считала деньги. Много было пачек, не все драгоценные камни привезли. Потом убирала их в специально приготовленные мешки. А камни в мешочки. У всех брали по-разному, хотя операции проведены были одинаковые. Но никто не возмущался, цену назначали мы, и они могли ее заплатить. Многие после процедуры душа гуляли на поляне, не веря, что снова стали молодыми, особенно две бывшие 70-летние старухи, не особо стесняясь, сверкали своими теперь упругими прелестями, а потом с визгом кружились, взявшись за руки. Короче говоря, с ними наконец все было закончено, и радостные клиенты, многие подходили и благодарили, на автобусе отправились обратно. Мне кажется, больше всех был шокирован водитель нанятого автобуса, который следил за всем, что происходило. По-моему, он чуть не свихнулся от рухнувшего мироздания. Как только задние габариты автобуса исчезли вдали, к нам подошли Валентин и Лев Валерьянович. Я честно сказал ему, что денег не возьму, так что добро пожаловать на наш коврик, который уже привычно помыли и ополоснули, как это делали после каждого клиента. В этот раз в процедуре я также не участвовал. Сейчас была очередь одного из наших медиков-педиатров. Поэтому, когда пациент разделся, одежду держал Валюха, то она сразу приступила к действиям. Надо добавить, что работали с артефактами, делали клиентов молодыми только три моих ученика, те, что со второго курса, Гаша и два его подчиненных. Остальные были просто зрителями, наблюдая за операциями, это было полезно. И в этот раз все прошло хорошо. Клиент сбросил возраст до 20-летнего и с конфетой во рту, сладкого после процедур действительно очень хотелось, начал принимать душ. Мы же быстро стали сворачиваться. Подъехал Урал, из леса начала выезжать бронетехника, впечатлив и Валюху, и клиента с его телохранителем. Она хоть и не пригодилась, но как сдерживающий фактор очень помогла. Так что поляну мы покинули почти вместе. Валюха с клиентом на второй машине отправились в столицу, а мы к складам, нужно убирать технику и вернуться в санаторий. Времени 3 часа. Всем, кто участвовал в операции, я велел отсыпаться до обеда. Честно говоря, я лишь веселился от всех этих процедур. Как они будут объяснять родственникам и знакомым эту метаморфозу? В принципе, деньги на счетах у них имелись, наверняка сами разберутся, но проблемы с этим у них еще будут. Мы добрались до нужного места в лесу. Там парни, убрав маскировочные сети, дали мне возможность в тех же котлованах развернуть склады. Мы загнали внутрь часть техники и убрали имущество, включая халаты. Потом последовало сворачивание складов и натягивание маскировочных сеток. Так как бронетехника на склады не вошла, места уже не было, я решил оставить ее с нами. Пригодится. Во время пробежки я уже приметил малохоженные места, поэтому пока основная группа ждала нас у дороги, мы загнали 4 единицы бронетехники и Урал в сосновый бор и оставили одного часового в полной форме амуниции вроде солдата местной армии. Так что прикрытие идеальное, мало ли что военные здесь проводят, сменят его утром. Тут до санатория 2 километра, радиостанция при нем, если что, докричится и вызовет дежурную группу. Ну а мы все вместе, переодевшись в цивильную одежду, пешком отправились в санаторий. Четверо несли за кассиром мешки с пачками денег. Мешочки же с камнями и драгоценностями я убрал в свою безразмерную сумку. Правда, на всякий случай положил туда и пару десятков пачек разных валют, российские в том числе. По дороге мои ученики вполголоса обсуждали, что мы успели сделать за ночь. У меня Гаша спросил, зачем мне столько камней, так я и объяснил, не мне надо, им. Как они собираются учиться создавать артефакты без практического материала? Это сразу сняло все вопросы. Надо, значит, надо. Школы магии действительно тратят огромные средства для закупки практического материала, а я вот заранее запасы делаю. Раньше я вообще думал, что не потяну такое количество учеников. А сейчас уже уверен, потяну. И ведь тянул, учил, развивался, новые методики разрабатывал. Причем без единой капли магии. Посмотрим, что будет, когда ко мне магия вернется. Пока мои ученики колонны втягивались в открытые сонным охранником ворота санатория, я остановился и с прищуром посмотрел на трех мужчин, осматривающих один из наших микроавтобусов. Кажется, тот, на котором Олег с парнями ездил вечером в город. Похоже, они на ментов, да и машина у них стояла неподалеку с работающим двигателем. Как только нашли, тут же дорог и населенных пунктов полно. Затеряться парни должны были. Быстро соединившись с часовым у бронетехники и отдав ему пару приказов, я вызвал дежурного по штабу. Вольт и большая часть его подчиненных уже давно спали. «Дежурный по штабу, сержант Костих, на связи», — услышал я девичий голос. «У наших машин трое возятся, похоже на полицейских. Вам что-нибудь об этом известно?» — коротко поинтересовался я. «Такая информация нам не поступала, хотя мы слушаем дежурных всех ближайших полицейских участков. Известно, что две машины с оперативниками направились по трассе следом за нашим микроавтобусом, но пока информация от них не поступала. Похоже, нашли они парней. Тертые оперы». «Поднять дежурную группу?» – забеспокоился дежурный. «Сам справлюсь, но держи их наготове. Отбой!» Оставив гарнитуру рации в ухе, я направился к операм. Те, конечно, видели, как мы проходили на территорию санатория, да и то, что я стоял у будки охранника, а потом направился к ним, тоже приметили. «Доброе утро!» – поздоровался я с ними. «Действительно, уже наступало утро. Что-то интересное ищете?» Подойдя, я обнаружил, что один пытается незаметно вскрыть машину. Сигнализацию они, оказывается, уже отключили, а двое его страхуют. «Добрый парень», — кивнул один из оперов, предъявив удостоверение. «Ты не знаешь, чья это машина?» «Оперы. 100%. Успели допросить охранника на въезде, так что смысла юлить не было. Все равно спецслужбы на нас выйдут, да и подзадержались мы в санатории. Больше суток тут отдыхаем, слишком заметный след оставили, так что пора его покидать. Эх, жаль, все оплаченное время не отдохнули, но уж больно осиное гнездо разворошили, нужно более безопасное место поискать». «Знаю. Моя это машина. Что дальше?» «Парень, не шути», — нахмурился капитан. «Те, кто использовал эту машину, преступники». «С какой-то радости. Я отправил их наказать тех, кто напал на моих наемных людей. И то, что они устроили стрельбу в ресторане, скорее положительно охарактеризовывает их, чем отрицательно. Мой приказ они полностью выполнили. Кого надо, наказали. Сейчас отдыхают. В чем проблема?» «О ресторане ты уже слышал», — задумчиво пробормотал старший опер, хотя эта информация пока в массы не выходила. Фонарь на столбе освещал площадку, так что мы хорошо видели друг друга. «Слышал, слышал, парни доложили», — кивнул я. «Мы можем договориться. Я плачу вам, и вы забываете, что находили эту машину. Кстати, как вы ее нашли?» «Тут на повороте кафе есть. Когда микроавтобус свернул к санаторию, на улицу выходил покурить официант, он его и приметил». «Хм, как просто. Молодцы, работать умеете», — похвалил я ментов, сунул руку в безразмерную сумку, отчего те напряглись, фиксируя взглядами каждое мое движение, и достал толстую стопку денег, не наших, естественно, вечно зеленых. «Это вам в плату за молчание». Деньги я взял из тех, что заплатили клиенты за процедуру. Однако капитан даже не двинулся, только глаза у него очень колючими стали. До этого он мои слова больше как шутку воспринимал, а теперь собрался, как перед прыжком, и медленно осмотрел меня. Да и двое других, как по команде, обступили меня по сторонам. «Значит, не шутил, твои люди работали», — сделал он вывод. «Так что, договорились?» «Нет, парень, не договорились», — помотал головой капитан. «Раз со мной не смогли договориться», — буркнул я, убирая деньги обратно, — «будете договариваться с КПВТ и автоматными стволами. Руки поднимите». «Чего?» — не понял тот. Но их тут же окружили шестеро парней, держа на прицеле автоматов, и бесшумно подкатил БТР-90. Парни выеживаться не стали, дали себя обыскать, сдав оружие и средства связи. Потом им надели их же наручники, погрузили в десантный отсек БТРа и направили к стоянке бронетехники. Их автомобиль повел следом один из бойцов. Теперь там было двое часовых. Один охранял технику, другой — ментов. Их переместили в кузов грузовика, заменив личные наручники на пластиковые армированные, а то не свои наверняка открыть смогут, и заперли внутри. Утром разберемся. Срываться немедленно я не собирался, хотел хорошенько выспаться. Пока дежурная группа занималась пленными, я прошел мимо ошарашенного охранника, показав ему прижатым пальцем к губам, чтобы он молчал. Предупредив дежурного, чтобы держал охранника под контролем, мало ли, начнет копом названивать, он же знал, кого мы скрутили, я добрался до своей комнаты. Да, полтора суток в санатории, а столько сделать успели. Приняв душ, я завалился спать.